Глава вторая. Тренировка. Вы действительно хотите покинуть базовую локацию? Да. Теперь точно да. Пришлось нажать на кнопку, всплывшую прямо на поверхности двери. Любопытный интерфейс. За ней оказался коридор, длинный и узкий. По обе стороны натыканы двери с табличками. Я подошел почитать. Алекс 2000, 1, Диси Дентон, 1, Гоблер Сокол, 4, Брейв Хуф, 3, Сережка Верни Дуб, 9. Все ясно. Ники игроков, которым принадлежат комнаты. Поселили в общагу скупердяи. И, судя по уровню в скобках, торчать мне здесь предстояло минимум до десятки. Ладно, все-таки главное — футбол. В базовой локации можно особо не появляться. Задумался, а куда теперь идти? Налево или направо? Коридор казался бесконечно длинным в обе стороны. Еще раз осмотрелся и заметил на стене под потолком неоновую стрелку в полметра длиной. Готов был поклясться, что минуту назад ее там не было. Ладно, это же игра. Только я успел всмотреться в нее повнимательнее, как она шлепнулась вниз, развернулась в горизонтальную плоскость и зависла сантиметрах в 20 над полом, а затем медленно поплыла по проходу. Чего же тут непонятного? Все ясно, указатель на активное задание. Ладно, веди меня, чудо-стрела. Сначала мы шли прямо, прямо и еще раз прямо, затем свернули налево и топали еще минут 5. За все время мне не встретилось ни одного человека и ни одного предмета интерьера. Только стены и двери с табличками. Жуткое ощущение, будто ты в психоделическом сне блуждаешь по лабиринту упущенных возможностей, каждая из которых обозначена дверным порталом. В определенный момент я не выдержал и постучался в одну из них. «Тан-1» было написано на табличке. Я вообще не был уверен, что стук в дверь — это приемлемый здесь способ коммуникации. К удивлению, дверь открыли. Я сразу понял, что вытащил счастливый билет, и все мои блуждания окупились с лихвой. На пороге стояла девушка. Представляете, девушка! В футбольном симуляторе! Футболист-девушка! Симпатичная, каштановые волосы собраны в пучок, редкие веснушки, ростом чуть ниже меня, подтянутая. Хм, тут я поймал себя на мысли, нормально ли пялиться на виртуальный аватар. Нормально, решил я, недолго думая. О, привет! Круто, я тут не одна, а то боялась, мало ли с сетью проблемы, и я вообще в офлайне, защебетала она. Я Тан, Таня. Привет. И отчего-то я занервничал. Вот какие на то были причины? Мы же вообще в игре. Уж с виртуальным общением у меня никогда проблем не было. Мог даже матом обложить на форуме или затроллить до слез, а тут на тебе. А ты кто? Ну-ка повернись. Я читала в мануале, что здесь ники игроков на спинах пишут. Прикинь, не над головой, как обычно, а типа на спинах. Но это вне игры. А уже в поле над головой. Ну, чтобы можно было издалека видеть, кому пас отдать, а кому не отдавать. Она звонко рассмеялась. Я послушно развернулся, пользуясь паузой, чтобы подобрать слова. Дронту Вилс? Хе, забавно. А так тебя как звать? Андрей я. Вот честно, если мог, покраснел бы в тот момент до самых пяток, но пока технологии так далеко не зашли, и хорошо. Недавно здесь, да? Первый нубский уровень, как и у меня? Я кивнул. Было жутко непривычно чувствовать себя новичком в футболе наравне с какой-то девчонкой. Я до этого киберспортом занимался. Футбольные лиги, все дела. Начал я расправлять павлиний хвост. «Ага, понятно», — перебила Тан-Таня. «Тебе сейчас тоже на тренировку?» «Да вот ищу, где тут выход». «В смысле ищешь?» «Да вот за стрелочкой иду». Я показал в коридор, но стрелка, зараза, пропала. «Какой стрелочкой?» Таня выглянула из комнаты, покрутила головой и внимательно посмотрела на меня. «Ты это... давно спал последний раз? А бухой в капсулу не залазил?» «Нет, нет, что ты», — запротестовал я. «Короче, не знаю, зачем ты шляешься под дверями, но чтобы выйти из этого здания, нужно всего лишь активировать план эвакуации, который на стене висит». Уж не знаю, как справился игровой движок с анимацией моего лица, но я чувствовал, как глаза округлились до неприличных размеров. «Активировать план эвакуации? Почему мне никто об этом не сказал?» Это в мануале было написано, будто читая мысли, ответила Таня. Ты как вообще готовился? Просто так отвалил за капсулу погружения огромное бабло и даже не понял, куда попал? Не признаваться же было, что мне ее мама на день рождения подарила. Как-то совсем не брутально звучит. Да ладно, по ходу разберусь. Что, я девочка какая-то, инструкции читать? Попытался отшутиться, но по скорченной Тане и гримасе понял, что сказал обидную глупость. Заходи, умник, выведу нас в поле, а то так и будешь по коридорам бегать. Я вошел в комнату. Обставлена она была идентична моей, с одной лишь разницей. На плакатах красовалась женщина-футболист. «Слушай, Тань, а здесь не только мужская лига?» — решился спросить я. Таня закатила глаза и ответила, «Тут общая лига, феминизм, равноправие. Тебе эти слова ни о чем не говорят?» «Ну, в настоящем мире пока до этого не дошло. В смысле, что мужики с тетками вместе не играют?» «Так то реал, а тут виртуал. Ты что, характеристиками хочешь поменяться?» Таня подмигнула мне. «Это же просто оболочка!» Она провела руками по своему телу. «Аватар! А возможности в игре у нас будут одинаковые!» «Хм, а почему мне не предложили выбрать пол при создании персонажа?» «Хм, ты что, хотел за девчонку играть? Ты вообще нормальный?» Она прищурила глазки и лукаво посмотрела на меня. «Да нет, я из чистого любопытства спрашиваю. Ну что за несносная особа? Все время пытается подколоть. Сколько ей вообще лет, 13? Капсула же понимает, кто в ней лежит. Настраивается под каждого игрока. Зачем спрашивать очевидное? А опцию играть за другой пол специально не добавили, чтобы не было конфузов всяких, и чтобы извращенцы здесь не тусовались. Оно тебе надо?» Доводы были вполне логичны. «Ладно, давай. Надоело здесь в четырех стенах тусоваться», — сменил я тему. Таня подошла к висящему на стене плану эвакуации, дотронулась рукой, и прямо на нем возник текст. «Вы действительно хотите покинуть базовую локацию? Внимание! Количество персонажей в группе 2!» «Когда это мы успели в группу вступить?» «Ну да ладно. Искусственный интеллект, видать, больно умный. Все за нас додумал. Удобно». Таня ударила пальцем по кнопке «Да», и мир вокруг погас, лишь для того, чтобы через секунду вспыхнуть новыми красками, особенно зеленой. Мы оказались в спортивном зале. Мини-футбольное поле было услано искусственным покрытием, на котором торчали конусы и человеческие макеты для тренировок. Вокруг опять ни одной живой души. «А где все?» — напрягся я. «На ранних уровнях взаимодействие между игроками не предусматривается, но и не запрещается. Все прокачиваются на индивидуальных площадках. То, что мы с тобой встретились, странное и немного пугающее стечение обстоятельств», — пояснила Таня. «Хотя так даже веселее. Не люблю одиночество и тишину. Здорово же, когда вокруг тебя люди, можно поболтать, пошутить, да? Я поэтому футбол и выбрала. У нас в Реале знаешь, какая команда здоровская? Мы даже второе место по России как-то заняли, и меня один раз вызывали в молодежную сборную». Глаза девчонки лучились счастьем. Как они, блин, достигли таких эффектов в детализации мимики? «Круто!» — вздохнул я, пытаясь показать максимальное удивление от услышанного. «Сборная — это, конечно, круто. Но и я не пальцем делан. В киберспорте». «А какая у тебя здесь позиция?» — спросил я. «Самая крутая. В нападении». «Нападающий? Или, правильно сказать, нападающая?» «Да пофиг, главные голы буду забивать. А ты кто? Наверное, защитник? Ты такой спокойный. Как раз для защитника хорошее качество». «Почему именно для защитника? Может быть, я вратарь? Там тоже нервы нужны». «Нет, для вратаря ты слишком тормознутый», — оскорбила и не повела бровью. «Ну-ну. Вообще-то я полузащитник. Атакующий. Плеймейкер, диспетчер. От таких, как я, зависит, получишь ли ты голевой пас, чтобы забить гол, или так и просидишь на сухом пайке всю игру». «Фи», — взмахнула Таня руками, — «больно мне нужны ваши подачки. Мне в оборону не влом вернуться, отработать, мяч получить, протащить через все поле и банку зафигачить». «Банка? Зафигачить банку. Тут гол. Забить гол. У тебя будет шанс доказать свои слова, ведь я их запомнил». «Запоминай, запоминай. Рядом с тобой будущая звезда. А сейчас пора работать». И она сорвалась с места в центр поля. Только тогда я заметил светящийся желтым кружок на газоне. Видимо, там нужно было получить первое тренировочное задание. Ну что же, надо показать соплячке, кто здесь папа. Следующие несколько часов мы провели, выполняя стандартные упражнения с мячом. Игра показывала нам базовые возможности футболиста. Например, классическая змейка, ведение мяча между конусами, расставленными по прямой через промежуток. Пасы. Нужно было сделать заданное количество точных передач партнеру. Игра сразу определила нас в кооперативный режим, и пасовались мы друг с другом. Полагаю, что в случае одиночной тренировки в роли партнера выступал бы бот. Еще были длинные пасы и кроссы, перевод мяча из центра на фланг. Навесы, верховой пас в штрафную. Каждое упражнение имело три ступени прохождения – бронза, серебро и золото. Например, минимум точных пасов, которые нужно исполнить, чтобы пройти дальше, 30. За это полагается бронзовая награда, 20 опыта и 50 монеток. Серебро дают за 40 пасов, а золото за 50. В этом задании удалось получить максимальную награду – 50 опыта и 100 монет. С навесами было сложнее. Наши игроки косячили, как мы ни старались. Начинали упражнение вновь и вновь, но никак было не подобрать нужную силу удара. Мяч то позорно не долетал, а то наоборот уносился ввысь, в молоко, как говорится. Мы списали это все на низкие значения характеристик и не стали чрезмерно париться, остановившись на бронзе. Поздравляем! Вы достигли второго уровня. Вам доступно 1 очко повышения характеристик. Следующим блоком шли штрафные удары. В качестве стенки выступали плоские металлические манекены. Затем просто удары по пустым воротам, а еще пасы на ход с последующим ударом. Был и оборонительный блок. Отбор мяча, подкат, борьба в воздухе. Поздравляем! Вы достигли 3-го уровня. Вам доступно 1 очко повышения характеристик. По моим ощущениям, часов-то не было. Гоняли мы целый день, и в конце оба достигли 3-го уровня. Круто, да? Еще и монеток накопилось 750 на рыло. «Ух, вот это было здорово!» — хлопнула меня по плечу Таня, когда мы вышли с поля. «Самый прикол, я совсем не устала!» Я прислушался к своему организму и вынужден был с ней согласиться. «Здорово! Но ведь это всего лишь тренировка. Как оно будет потом, выясним». «А ты не такой уж кривоногий, как я вначале подумала», — улыбнулась она. «Добредешь до компа, кинь мне заявку в друзья, чтобы не потеряться». «Так всегда будет или когда-нибудь разрешат в интерфейс игры попадать из любого места?» Не выдержал я, хоть и читал сообщение, где про это говорилось. «Не разочаровывай меня, Андрей», — поддела проницательная Таня. За каждый полученный уровень дали по очку, и я вложил одно в... да, в пасы, потому что намучился с ними за день. И в созидание. Самое любопытное, я точно помнил, что значение пасов было 8, а когда я собрался накинуть единичку, то увидел 9. Значит, за целый день характеристика еще и сама прокачалась? Круто. А почему не было никакого уведомления? Неудобно. В поддержку, что ли, написать? Странная история и с повышением созидания. А это, кстати, мой профилирующий навык. Стоило мне к 7 прибавить 1, получилось 9. При том, что профильный навык ускоряет прокачку всего лишь в 1,5 раза. Значит, какая-то часть накопилась просто во время игры. Я пожалел, что рядом нет Тани или хотя бы кабельщика подтвердить мои догадки. Во входящих болтались непрочитанные сообщения, и уже хотел их открыть, как мир перед глазами пошел рябью, а свет сменился на мерцающий красный, как от сирены. Откуда-то сверху раздался голос. «Внимание! Внешний вызов! Активирован протокол аварийного выхода из игры!» И картинка потухла совсем. Несколько секунд я приходил в себя. Ощущения были странные, словно разбудили на самой активной фазе жутко интересного сна. Очнулся и не мог понять, где я нахожусь. «Сына, у тебя все хорошо? Как ты там?» Мама нависла надо мной, открыв крышку капсулы. Вид у нее был испуганный. Черные волосы до плеч рассыпались на отдельные пряди и липли к раскрасневшемуся лицу. «Ты уже 7 часов там. Мог бы хотя бы отключиться пораньше и рассказать, как дела? Я же переживаю». «Фух», — только и смог выдавить я. «Это, конечно, что-то с чем-то. Как тут оторвешься? Извини. Да, понравилось. Ее карие глаза заблестели радостью. И там можно... можно ходить? Я пытался выбраться из капсулы. Мама знала, что помогать мне категорически запрещается. Да, я целый день бегал, как безбилетник от контролеров. Как здорово, надо же! И сама игра крутая, я сказал абсолютную правду. Да, кое-что вызывало вопросы. Где-то было непонятно, а что-то определенно следует доработать в дальнейшем. Но если судить в целом, то игра просто огонь. И еще раз огонь. Я ужин разогрела в третий раз, смущенно сказала мама. Покушай немного и пусть головка отдохнет. Нельзя в первый день такие перегрузки. Башка действительно гудела, хотя вполне возможно, что это было из-за переизбытка эндорфинов. Мы поужинали, и я сел за компьютер разобраться с реальными сообщениями. Большинство из них были абсолютно одинаковые, словно их скопипастили с одного. Иногда попадались небольшие отклонения. «Андрей! Андрюха! Дрон! С днем рождения! С днюхой!» Я, в свою очередь, в ответ скопипастил всем спасибо. Еще несколько верных подписчиков интересовались, когда выйдет следующее видео. Это было уже серьезнее. Надо выделить время и допилить тот ролик, над которым работал с утра. А вот что делать со следующими? Геймерское чутье подсказывало, что ближайшие недели я проведу в виртуальности. Как при этом не растерять аудиторию и не лишиться заработка? Ответ вроде бы лежал на поверхности. Сделать эксклюзивный материал про играющего тренера. Это точно взорвало бы Рунет. Я тут же загуглил и убедился, что подобных обзоров еще не было. Оставался лишь один небольшой нюанс. Я понятия не имел, как сделать видео в игре. Еще 5 минут поисков в интернете, я уже писал письмо в поддержку с соответствующим вопросом. Вряд ли им повредит реклама перед официальным релизом продукта. Я же популярный блогер, а не какой-то там хмырь. На часах было 11 вечера, и я, собрав волю в кулак, еще 1,5 часа занимался видеороликом, а потом, бахнув валерьянки, чтобы успокоить нервы и снять возбуждение, лег спать. Еще через час мысли о предстоящих спортивных подвигах стали отступать, и мне удалось заснуть. В 7 утра я открыл глаза с одной только мыслью. Наверное, она появилась еще во сне и терпеливо ждала, когда можно будет ворваться в мой мозг. «Играть! Мне нужно играть!» Я сгонял на кухню, наспех съел мюсли, которые были отправлены в рот, даже не успев толком намокнуть в молоке, оставил на столе грязную посуду, чтобы мама не нервничала, что я голодный, и залез в капсулу. Подключив все провода, это оказалось не так уж сложно, захлопнул крышку и щелкнул тумблером. Мир подмигнул, будто уловив мой бодрый настрой, и погас, чтобы через пару секунд вспыхнуть вновь. Я опять стоял посреди комнаты. Пошевелив ногами, удостоверился, что вчерашний день не был галлюцинацией. Сел за компьютер. 5 непрочитанных. 2 сообщения пробежал глазами. Поздравления с получением 2 и 3 уровней. Дальше заявка в друзья от Тантаня. Принять. Определенно принять. Еще одно забавное. Ежедневная рассылка забавных историй и анекдотов про футбол. В 90-е годы у футбольного клуба «Арсенал» был игрок с именем Дэвид Дикс. Когда он был травмирован, газета написала «Арсенал будет играть без Дикса», без членов. Тренер был расстроен, так что газета сменила заголовок, чтобы читалось «Арсенал будет играть с выбывшим Диксом», с членами наружу. На матче присутствовало рекордное количество женщин. Последнее сообщение было самым информативным. Дрон ту Уилл, вы достигли 3 уровня. Теперь вам доступен режим «Товарищеский матч». В нем вы можете сразиться с другими игроками в режиме 11 на 11. Для входа в режим «Товарищеский матч» покиньте базовую локацию и перейдите в локацию «Спортзал». Так уже интереснее. Значит, не придется одними тренировками до 10 уровня качаться. Меня ждет настоящий футбольный матч. Я даже на стуле подпрыгнул. «Пилик?» — раздалось из встроенных в монитор динамиков. В правом нижнем углу экрана всплыло окошко диалога с Тантаня. «Привет!» «Утро. Тоже не спишь уже?» «А чем мне спать? 10 утра почти». «А у нас 8. А ты откуда? Из Питера, а ты? Из ЕКБ. Екатеринбург? Нет, изъятить как быстро. Что быстро? Сообразил быстро. Ладно, шучу, оттуда я оттуда. Я у вас не был. А я у вас была. Питер классный. Ага. Какие планы на день? Товарняк сгонять. Гоу в пати. Давай. А как? Пока не разобралась сама. На поле встретимся, там разрулим. Давай. Через 5 минут. А чё так долго? Ты опять пешком идти собрался? Или тебе в туалет надо? Так тут вроде как не ходят? Да нет, туплю. Думал, что пока дойду. Окей, через минуту тогда. Ты реально тормоз, чё торжу? Давай жми на план эвакуации, через 5 секунд уже встретимся. Я встал, дернулся к зеркалу, которого здесь и в помине не было. Потом понял, что сколько ни смотрись и пятерней волосы не приглаживай, а красивее, чем ты был сгенерирован, не станешь. Подошел к плану эвакуации, нажал на него. Вы действительно хотите покинуть базовую локацию? Внимание, количество персонажей в группе 2. Как это? Я же один? Как игра вообще поняла, что мы решили поиграть вдвоем? Ну ладно, поняла и поняла. Может, самообучающаяся нейросеть у них тут? 21 век на дворе, фигли. Еще пара вспышек, и я вновь оказался в спортивном зале, где тренировались вчера. Рядом стояла Таня. Я уж думала за тобой идти. Что так долго? Как долго? Я сразу встал и сюда. Ой, черепаха! Надеюсь, ты во время матча не будешь так тупить? Уже не в первый раз я подумал, что эта девчонка меня когда-нибудь выведет. Вон там у ворот кружок горит на газоне, нам туда. Мы подбежали, встали в круг, и прямо в воротах, словно на невидимой стене, возник текст сообщения. Вы желаете начать поиск игроков для режима «Товарищеский матч»? Ага, горим желанием, сказала Таня и ударила по воздуху рукой именно в том месте, где висела кнопка «Да». Интерфейс у них стрёмный какой-то. Я все-таки решил пожаловаться. Сделали бы какие-нибудь всплывающие перед глазами сообщения. «Будет, все будет. Ты, кстати, монетки вчерашние уже потратил?» — спросила она. «Нет, а на что?» И только сейчас я заметил, что на Тане другая одежда. Обтягивающие спортивные штаны, короткий топик. «Очень короткий и очень обтягивающий топик». «Да куда же я сразу-то смотрел?» И как такую одежду здесь продают? Она же отвлекать от игры будет. Может, хватит пялиться? Она четко поймала мой взгляд. Это, конечно, не совсем я, но все равно неприятно. Да ладно. Не покупала бы тогда такую. Я не успел договорить. Мир погас, и перед глазами возникла табличка с перечнем игроков 2 команд. Слева я заметил себя, в полузащите, как положено, и Таню в нападении. Остальные игроки были мне незнакомы. Почти незнакомы. Среди противников числились Гоблер Сокол 5 и Брейв Хуф 4. Эти ники я видел вчера на дверях напротив моей комнаты. Ха, значит, играем против соседей? Ну ладно, ладно. Я нажал далее. На экране возникли фигуры 2 футболистов, демонстрирующие форму. Нашей команде досталась белая, противнику красная. Прямо гражданская война 17-го года какая-то. Таблички погасли, и воцарилась темнота. На этот раз ждать пришлось прилично. И ожидание было не из приятных. Представьте себя в абсолютной темноте, парализованном. Страшное дело. Наконец мир в очередной раз явил нам буйство красок. Мы оказались на настоящем большом футбольном поле. По бокам даже стояли скамеечки, вроде как для болельщиков, которых не было. А за скамеечками была... Ничего там не было, просто черное пространство. Сэкономили на детализации. Оставалось надеяться, что по мере прогресса нам дадут сыграть на нормальных стадионах. Я стоял возле центрального круга, рядом увидел Таню, покрутил головой и немного ошалел от количества людей. Здесь было 22 живых человека. Над каждым висела надпись с ником. Танин ник был написан жирным синим шрифтом. А еще было 3 судьи, подразумеваю, что боты. Гоблер Сокол подбежал поближе к линии центра поля и крикнул Тане: «Привет, Танчик, как делишки? Чего на сообщение не отвечаешь?» Чего после матча думаешь делать? Занята была, фыркнула девушка. А мы тут команду набираем. Давай к нам в следующий раз, а? Вот хмырь, а? Мне он как-то сразу разонравился. Хотя и до этого никаких особых чувств я к нему не питал. Вообще странное чувство меня пронзило. Ревность, что ли? Надо будет у Тани узнать, что их связывает. Мое недовольство прервал стартовый свисток судьи. Ну, понеслась.